Матерь Агни-йоги. Вот уже много раз можно было отметить, что пространственные мысли широко и свободно вливаются в сознание в необычное время, записям не отведенное. Об этом предупреждение дано уже было давно. Советую по возможности записывать и их, ибо и упущенное, и не зафиксированное на бумаге иссякает уже для Земли. Записанное же после по памяти не будет нести на себе печати особенности и своеобразия, которыми отличаются записи эти. В каждой записи ритм свой, особенный, неповторяемый. Этим отличны они от обычных писаний, ведь это ритм огня, ритм огненный, насыщающий своим пламенем каждую строчку. Огненности записей нельзя отрицать, хотя степень насыщенности их огнем очень различна, как различны и самые ритмы. У многих выдающихся писателей тоже свой ритм и тоже та или иная степень насыщенности огнем. Но огни эти несколько иного порядка, так как не связаны непосредственно с лучом иерарха. Но огонь остается огнем и единственным, хотя и неосознанным мерилом, талантливости или гениальности писателя.